А что думала о Хавердана Махши? Что значит преемник? Подозрительный? Урсу ты скрыл? Госпожа, я только знаю, что ваша прародительница считала его очень опасным. Вы не должны были общаться с ним. Она знала, что будет беда. Она знала! Госпожа, я только знаю, что ваша прародительница считала его опасным. Вы не должны были общаться с ним. Она знала, что будет беда. Завопил вслух Урсу. Урсу, она умерла до того, как я познакомилась с Ахши, сказала она. Они были знакомы? Когда соорудили потайную комнату? Ты должен знать. Она стала злиться, и Урсу услышал ее мысли. Она думала очень быстро. Он не мог понять ее размышлений, и за несколько мгновений она успела подумать об Ахши, Ахивердане, Раде, Бале и о тех, кого Урсу не знал. Она злилась на них. Именно на них. «Отвечай!» — рявкнула она. Это было давно. Ее тайно привезли и поставили. Сама хозяйка не входила туда. И несколько слуг умерло после того, как они были там внутри. А я думал, вы заставите меня туда пойти. Я поняла тебя. Кто знает, как пользоваться комнатой? Никто, госпожа. Аха Вердана никому не сказала. Я знаю, как ее открыть. Урсу вздрогнул и вскрикнул. Госпожа, к дому идут гости. Сегодня будет много гостей. Я их слышу, хозяин ждет их. Ах, вы не успеете поговорить. Она взяла лампу в руки и подняла ее. Свет погас. Движение прекратилось. Урсу перестал слышать. Он даже решил, что мгновенно оглох. «Гости? Почему?» Она была недовольна. «Я думала, они идут мимо. А дядя? Вот старый греховодник, а?» «Дядя пригласил их. Сегодня еще один день праздника», — сообщил Урсу. «Да что тут праздновать? Кончину мира? Где дядя? Надо их остановить!» Она метнулась к выходу. «Он в гостиной? Только вряд ли такое возможно, госпожа», — сказал он догонку. «Это же традиция!» Она вбежала в гостиную. «Да, она!» — громко воскликнул ее родственник. Он представлял собой существо на голову ниже ее. Она сравнила его с клоуном. Его лицо и тело терялись в груди цветного тряпья и немысленном головном уборе. Он был похож на сумасшедшего уродца. К счастью, она остановилась вовремя в отдалении, и он не услышал ее истинное впечатление. «Я хочу, чтобы ты отменил прием гостей, и я хочу побыть одна», — заявила она строго. «Ты даже не поприветствуешь меня?» — обиделся дядя. «Гости? Лучше приема я не смогу тебе предложить. Праздник, Дана!» «Я хочу побыть одна, мне не до гостей», — еще более настойчиво сказала она. «Но зачем ты вернулась?» — неудомевал дядя. «Дана, мы самое знатное семейство в Тупе. Ты должна понимать и принимать много гостей. Ты вернулась, а это двойной для меня праздник». Он, несомненно, врал. В его сознании не укладывалась манера поведения племянницы. «Дана, ты даже не поприветствовала меня ритуалом. Я старший в семье. Окажи мне хоть малое уважение. Я надеялся, что мы встретимся не так грубо. Ты ведешь себя как разбойник, Дана. Гости скоро будут во дворе. Сделай хоть вид». Он стал бегать вокруг нее. «Видеть никого не желаю», — огрызнулась она. «Да что с тобой?» — дядя даже сник. «Ты хочешь опозорить нас? Я могу понять, что ты устала с дороги. Но прояви вежливость. От тебя требуется только побеседовать с гостями. Покажи им дом. Мы достаточно богаты, нам нечего скрывать. Слуги угостят их. К вечеру все разойдутся. Так и быть, я отменяю ночное празднование ради тебя». «К вечеру?» Ее глаза вспыхнули яростью. «Ты что, совсем забыла обычаи?» Возмутился дядя и испугался, что повысил на них голос. Поведение Вердана было вызывающим. Впрочем, от нее такое можно ожидать. Но и встреча. Ни обмена поклонами, ни вежливой беседы. А если она разозлится, прием совсем будет испорчен. Она непременно обсмеет одежду дам, наговорит гадостей чиновника, а еще чего доброго применит кому-нибудь силу. Дядя был ужасно расстроен. Совсем немного и гости будут в доме, нужно немедленно уговорить ее. Он стал сыпать аргументами и приводить все мыслимые доводы, пока она не вскликнула. «Хорошо! Но если они будут мне надоедать, я уйду. Так им и скажи. И чтобы ты знал, я приехала не на праздник. Мне нужно во дворец не позднее завтрашнего дня». «Я сделаю, что смогу», — ответил дядя и сам подумал. «Ох уж, и собирается ли она протестовать мое наследство? А может, и того больше. Ой, боги все, она же одна. Она прекрасно понимает, что она теперь самая завидная невеста в Тупе. Уж не собирается ли она стать императрицей? Тогда я пропал. Я стану нищим. Ее нельзя отпускать из дома. Надо послать человека. Да к кому же в первую очередь? Он боком стал уходить из гостиной. Он некрасиво присел от волнения и страха. Вердана откровенно поморщилась, глядя на его ужинки. «Покажешь гостям библиотеку. Ты в ней лучше всех разбираешься», — выпалил дядя и смешно вышел. «Библиотека!» Она ринулась туда, сбивая с ног слуг. Сооружение из приборов все еще стояло там. Показывать его посторонним может быть опасно. Она ворвалась в комнату и облегченно выдохнула. Там осталось не больше 4 предметов. Урсу, умница, он уже успел унести часть. Она взяла в руки металлический цилиндр с нехитрыми орнаментами. Он не входил в число тех предметов, которые устанавливались на столе. Она повертела цилиндр в руке, крышка легко отскочила и упала на пол. Ну а следом выпал предмет. По виду медальон. У входа раздался шум многочисленных шагов, голос дяди. «Гости!» Она захлопнула крышку, а предмет сунула за пазуху. «О, Дана Вердана уже здесь!» — официально сказал дядя, входя в библиотеку. Он отвешивал поклончики и делал приветственные жесты. Она поняла их смысл и ответила тем же. 6 других существ постепенно вошли в комнату и раскланивались по очереди на свой манер. Они не смотрели вокруг, они смотрели на нее. Они не подходили слишком близко, остановились на таком расстоянии, чтобы она не услышала их мыслей. Они сами ей в этом помогли. Она знала, как представляют род, и вежливо поклонилась. Ей было достаточно повторить за дядей серию несложных движений, чтобы покончить с приветствием. Дядя по очереди назвал имена, хотя, по идее, она должна была и так их знать. Она напряглась, чтобы их запомнить. Говорить ей все-таки не пришлось. Гости стали наперебой восхвалять ее чудесное возвращение, бурно выражали восторг и наперебой сыпали предложениями о том, какие великие блага ожидают Туп с ее приездом. Какая фальшь! Заготовленные фразы. Они говорили, не успевая обдумывать их. Про библиотеку никто даже не спросил. Процессия увлекла ее за собой, осмотр дома продолжался. К концу путешествия набралось уже с 500 посторонних. Дом наполнялся гостями очень стремительно. «Ты созвал весь город», — пробормотала она в очередной раз, оказавшись рядом с дядей. «Какой праздник!» — воскликнул он. И потом побежал кланяться с новой партией разряженных гостей. «Тупица!» — прошипела она. Какая-то старуха стала виться вокруг нее. «Госпожа, вы еще прелестней, а костюм? Хвала, что есть еще традиции и те, кто их соблюдает. А мой сын? Как только увидел вас, хотел броситься перед вами на землю, как слуга. Он не женат еще, он молод и силен, он уже не ребенок. Взгляните на него, ну хоть на одно дыхание». Она смотрела на старуху и словно невзначай смешалась с толпой. Те, кто знал ее раньше, толкали тех, кто никогда ее не видел. Указывали на нее и отвешивали поклоны, делая замысловатые жесты в ее адрес. И все как один держались от нее на расстоянии, сыпали комплиментами и приветствиями, но из почтительного далека. Скрыться было просто невозможно. Она неизвестно сколько времени провела во дворе. Действо напоминало бал сумасшедших. От обилия цветных одежд рябило в глазах. Ее черно-красный оранжевый наряд казался бледным на фоне феерических платьев местных дам. О, ужас! Потом началось самое неприятное. Она стала ловить на себе оценивающие вожделенные взгляды мужчин. Они молниеносно отворачивались, едва она только смотрела в их сторону. Но острое зрение Верданы, особенно боковое, позволяло лицезреть, как они за ней наблюдают. Ей пришлось вести себя строго и порой грубо. Впрочем, ее резкость казалась гостям простой шуткой. Вскоре мозг закипел, а в душе все больше нарастало раздражение. Сгущались долгожданные сумерки, а дом по-прежнему был полон гостей. Ей хотелось выругаться от души и затем разогнать эту пеструю компанию бездельников. В суете она не могла найти дядю, он будто бы исчез. В довершение всего во дворе возник гонец от императора. Ее спасло чудо. Одна из женщин истошно завопила, называя его имя и должность появившегося рядом существа. Толпа расступилась, и псевдо-Вердана оказалась на одном конце коридора с гостей, а гонец на другом. Гонец промчался по проходу и оказался рядом, протягивая лоскут синей ткани, испещренной каракулями. «Это писал сам император», — зашумели в толпе, Тр-тр-тр. Сам император. Она для виду взглянула на лоскут. Главное сейчас было не подумать чего-нибудь. «Будет ли ответ?» — кратчево спросил гонец. Самое время было сказать во всеуслышание какую-нибудь гадость. Она собралась с мыслями, вымолвила негромко, даже чуть подалась вперед. «Император почтил меня вниманием? С чего вдруг? Я же у него не в чести!» Гонец от удивления отшатнулся на достаточное для успокоения расстояние. Вот она, долгожданная тишина. Толпа умолкла. Гонец замер. Конечно, он не мог ей ответить на такой вопрос. Вердана без всяких церемоний обратилась к нему с вопросом, который предназначен самому императору. Но гонец нашелся, что ответить. «Мне так и спросить светлейшего нашего императора?» — спросил он неуверенно. Она посмотрела на гонца, обвела взглядом толпу и подумала. «Пусть слышит. А что мне ему ответить? Отказать? Совсем недавно мое имя поливали грязью, а теперь высокая честь, а причина? А вы знаете причину?» «Каждый знает». Она умышленно думала, что мыслит громко. Вслух она произнесла. «Не нужно вопросов. Передайте, что я пойду и дам ответ завтра». Принятое послание полагалось спрятать в рукав, что она и сделала. «Она ответит! Непременно!» — услышала она из толпы долгожданный голос дяди. «Это смущение! Такая честь! Честь для нашего дома!» Он выскочил из толпы в проход. Она проследила, как удаляется к воротам гонец. И как толпа смешивается за его спиной. Гости бросаются обсуждать происшествие. «Где ты был?» — со злостью спросила она. «Во дворце. Меня неожиданно вызвали туда. Прямо-таки с караулом увели. Как высокую особу!» — восторженно шептал дядя. Он трясся, говорил достаточно громко. Слова доходили до слуха окружающих. «А может быть, как в тюрьму?» — тоже недовольно громко спросила она. Дядю передернуло. Он умоляюще посмотрел на племянницу, но она на этом не успокоилась. Бердана безжалостно оторвала лоскутик ткани от его одежды на глазах у всех. «Не в тон», — пояснила она и бросила кусочек материи на камни двора. Потом взялась за следующий. Только прежде чем оторвать, добавила. «Убери отсюда всех этих бездельников, пока я не сделала из твоего наряда костюм для голодранцев. Они снуют по дому хуже воров. Когда я закончу с твоей одеждой, я возьмусь за меч и разгоню эту компанию сама, а тех, кто не успеет убежать, передушу». Дядя вытянулся в струнку и изобразил испуг с нелепой ухмылкой вперемешку. «Умоляю, успокойся. Я отвык. Я забыл, что ты не любишь подобное общество. Иди в дом, Дана». «В дом? Да там повернуться негде. Вот с дома я и начну». Бедняге пришлось немного побегать. Тем не менее, гости достаточно скоро разошлись. Она стояла одна посреди большой гостевой залы и наслаждалась простором и тишиной. Тусклые светильники делали пространство еще большим. Стояла она, впрочем, недолго. Ноги от усталости уже подгибались.